Глава 43. Архивариус. Осень. Я никогда не набирала этот номер сама, но он есть, записан в моем мобильном. Гудки звучат еще протяжнее с другой стороны океана. Некоторое время никто не подходит. «Ника?» Мама и не пытается скрыть удивление. «Привет», — говорю я. «Что случилось? Ты в порядке?» «В полном». Я сжимаю руку в кулак, так сильно, что коротко остриженные ногти вонзаются в ладонь. Мне хочется кричать. «Просто хотела с тобой поболтать». «Да? А сейчас не лучший момент». Где-то в заокеанском мире хлопнула пробка шампанского, раздался смех. «У нас гости». «Прости». Я смотрю на фотографию трупа Кати в деле. Я, как всегда, не вовремя. «Нет-нет, подожди». Я слышу, как мать что-то воркует на английском, потом раздаются шаги и звук закрываемой двери. «Уф!» — говорит она, явно довольная собой. Два в одном. Гостеприимная хозяйка и прекрасная мать для своей далекой дочери. «Рассказывай, как ты?» «Я знаю, мама», — говорю я негромко. «Знаешь, про что?» Она насторожилась, но не испугалась. «Я знаю, как умерла Катя». «Какая Катя? Ника, не говори загадками!» Занервничала? Или правда забыла? «Катя, вторая жена Двинского. Двинского, с которым ты спала. У тебя еще от него получилась неудачная дочь. Теперь вспомнила? Хватит поясничать!» Пауза на той стороне океана. «И я все равно не понимаю...» «Папа тогда читал лекции в Германии», — перебила ее я. «А ты с ним не поехала. У тебя были дела поважнее. Ты тем временем спала с Двинским. Трахалась, пока его жена замерзала у тебя под окнами, оставив сиротами двух детей». «Ника...» Она тяжело выдохнула, будто вытолкнула из себя воздух. «Откуда мне было знать?» «Я больше не хочу тебя ни видеть, ни слышать». «Ника, подожди!» В ее голосе послышалась паника. «Ты просто не представляешь, что он за человек. К нему на пушечный выстрел подходить было нельзя». Она тяжело дышала. Птичка, запутавшаяся больше 20 лет назад в любовных тенетах. Я смотрела в окно в странном спокойствии. Ноябрь, гаражи, граффити, восклицательный знак. Я разжала кулак. Зачем я звонила? Выслушать запоздалый совет? «Как же я жалею, что дала тебе его книжку. Какой-то морок напал, и ты так хотела знать правду. Надеюсь, ты не побежала с ним знакомиться?» «Не успела. Он умер», — сказала я равнодушно, рассматривая лунообразные следы от ногтей на ладони. «Что?» — она будто поперхнулась. «Когда?» «Месяца полтора назад». «Господи, что случилось?» «Его убили». И я положила трубку. Могилка — какое отвратительно слащавое слово, учитывая трагичность места. За эти полгода с лишним и правда осела. Все, как и обещали кладбищенские мужики. Ветер нанес на нее семена люпина. Они успели взойти и отцвести. Ни разу не вернувшись сюда с дня похорон, я растерянно смотрела на ботаническое торжество над человеком. Стоит ли все вырвать с корнем и посадить на место пожелтевших стеблей и листьев что-нибудь вроде неряшливых, слишком ярких маргариток? Их продавали бабки у входа. Что лучше, тихое благородное увядание или подобие буржуазного уюта? Я прикрыла веки, чтобы вспомнить лицо отца. Утренний профиль, когда он варил нам яйца вкрутую. Вот я вхожу, а он косит на меня глазом. «Садись-ка». Я опускаюсь на стул и думаю. Нет, конечно, запустение много благороднее. Как там у Боротынского? С прохладой резкою дышал, в лицо мне запах увяданья. Какая пошлость эти маргаритки. Он кладет передо мной два яйца, окатив их под краном холодной водой, чтобы лучше чистились. И пока он аккуратно отколупывает яичную чешую, пока образ его впервые с момента смерти так четок передо мной, я тороплюсь ему все сказать. Я говорю, Нам обоим было свойственно любить недостойных. Но с этим покончено. Мой отец — только ты. Другого не надо. В конце концов, говорю ему я, если для меня так долго был живым человек, родившийся в последний год 18 века, то почему теперь не дать прорасти в моей душе тебе, как живому? Почему? И улыбаюсь, шепча над запущенной могилой. Где разрушение следов я не примечу, где в сладостной сини невянущих дубров, у нескудеющих ручьев, я тень священную мне встречу. Примечание. Евгений Боротынский. Запустение.